Плавание Карла Великого. Раз Карл Великий морем плыл, и с ним 12 пэров плыло. Их путь в святую землю был, но море злилося и выло. Тогда Роланд сказал друзьям: «Дерусь я на суше смело, но в злую бурю по волнам хлестать мечом — плохое дело». Датчанин Гольгер молвил: «Рад я веселить друзей струнами, но будет ли какой в них лад между ревущими волнами?» А Оливер сказал с плеча, взглянув на бурных волн сугробы: «Мне жалко нового меча, здесь утонуть ему без пробы». Нахмурясь, Ганилон шепнул: «Какая адская тревога! Но только б я не утонул, они ж туда им и дорога». «Мы все плывем к святым местам», — сказал, крестясь, Тюльпин-святитель. «Явись и в пристань по волнам нас грешных проведи, Спаситель». «Вы, бесы!» — граф Рихард вскричал. «Мою вы ведаете службу. Я много в ад к вам душ послал. Явите вы теперь мне дружбу». «Уж я ли?» — вымолвил Наим. «Не говорил нажить нам горе, но слово умное глухим есть капля масла в бурном море». «Беда!» — сказал Риоль седой. — «Но если море не уймется, то мне на старости в сырой постели нынче спать придется». А граф Гюи вдруг начал петь, не тратя жалоб бесполезно: «Когда б отсюда полететь, я птичкой мог к своей любезной». «Друзья, сказать ли вам, ей-ей», — промолвил граф Гварин, вздыхая, «мне сладкое вино вкусней, чем горькая вода морская». Ламберт прибавил: «Что за честь с морскими чудами сражаться? Гораздо лучше рыбу есть, чем рыбе на обед достаться. Что Бог велит, тому и быть», — сказал Годефруа. «С друзьями я рад добро и зло делить. Его святая власть над нами». А Карл молчал. Он у руля сидел и правил. Вдруг явилась святая вдалеке земля. Блеснуло солнце, буря скрылась.